Глава 11. Вертящаяся дверь маленького бара ни на минуту не останавливалась. Вокруг танцующих пар сужалось кольцо столов, а под их ногами, словно шагреневая кожа, сжимался ковер линолеума. В такой тесноте танцы поневоле принимали вертикальное направление. Женщины, сидевшие на банкетках, смеялись, заметив у себя на руках, плотно прижатых к чужим рукам, пунцовый след нечаянной ласки. Женщина, которую звали Глэдис, и ее спутник закутались в меха. «Так вы еще не идете?» Ларусель заверил их, что они уйдут, когда все это начнет становиться слишком забавным. Засунув руки в карманы, поводя плечами и выставив вперед живот, он подошел к стойке, взгромоздился на табурет и рассмешил бармена и сидевших рядом с ним молодых людей, похвалившись, что знает рецепт возбуждающего коктейля. Оставшись одна за столиком, Мария отпила шампанского, поставила бокал. Равнодушная к присутствию Раймона, она улыбалась неопределенной улыбкой, поглощенной какой-то неведомой ему страстью, защищенной и отделенной от него всем тем, что накапливается в жизни человека за 17 лет. Раймон, нырнув в пучину этих ушедших лет, всплыл на поверхность слепой и оглохший. Пусть в хаосе прошлого ему неотъемлемо принадлежит всего лишь узкая дорожка, по которой он пробежал в густом мраке. Принюхиваясь к земле, он шел своей тропой, невзирая на тех, кто встречался ему на пути. Но вдруг он очнулся от грез. Сквозь толпу и дым Мария Кросс метнула на него быстрый взгляд и сразу отвернулась. Почему она даже не улыбнется ему? Раймон растерялся. Под взглядом этой женщины после стольких лет в нем снова ожил подросток, каким он когда-то был, робкой и неуклюжей от затаенного желания. Сердцеед Куреш, прославленный своей дерзостью, в этот вечер трепетал. С минуты на минуту Мария Кросс могла подняться, исчезнуть. Неужели он так и не попытается ничего предпринять? Над ним тяготело роковое предопределение, по которому мы раз и навсегда становимся в глазах женщины лишь соединением произвольно выбранных элементов, и других она знать не желает. Против законов этой химии человек бессилен. Когда бы мы с этой женщиной не столкнулись, она видит в нас именно эти элементы, всегда одни и те же, от которых нам чаще всего хочется отделаться. Это наша беда. Наблюдать, как любимое существо у нас на глазах составляет себя наш образ, пренебрегая нашими лучшими добродетелями, но извлекая на свет какую-то слабость, какой-то порок, какой-то смешной недостаток. И до тех пор, пока она на нас смотрит, она навязывает нам свое видение, вынуждает нас считаться с ее узким представлением. И она никогда не узнает, что в глазах другой, чья привязанность для нас ничего не стоит, наша добродетель лучезарна, наш талант ослепителен, наша сила сверхъестественна, а наше лицо — лицо кумира. Опять став под взглядом Марии Кросс, стыдливым подростком, Куреш перестал помышлять о мести. Теперь у него было скромное желание, чтобы этой женщине стали известны его любовные успехи и все его победы с того дня, когда изгнанный из Таланса, он буквально сразу же был похищен и взят на содержание одной американкой, которая полгода продержала его в Рице. Семья полагала, что он в Париже готовится к экзаменам в Центральное училище искусств и ремесел. Но ему кажется, что именно это и невозможно. Невозможно явиться перед Марией Кросс иным, чем он явился в душной плюшевой гостиной среди роскоши и нищеты в тот день, когда она твердила ему, отвернувшись: «Мне надо побыть одной, Раймон, поймите, я должна остаться одна». Наступил час, когда обычно начинался отлив посетителей. Оставались только завсегдатые, которые, войдя сюда, в этот бар, сбрасывали с себя вместе с верхней одеждой и будничную тоску. Вот молодая женщина в красном платье кружится от радости, раскинув руки крыльями, а партнер обхватил ее за бедра. Как они счастливы, эти бабочки-однодневки, вспорхнувшие ввысь. Здоровенный американец покачивает в танце своей бритой головой, головой мальчугана. Повинуясь какой-то прихоти, изобретает всевозможные па, моментами непристойные, а когда ему аплодируют, неуклюже раскланивается со счастливой детской улыбкой. Виктор Ларуссель вернулся на свое место напротив Марии. Время от времени он оборачивался и пристально смотрел на Раймона. Его широкое лицо раскраснелось от вина, кроме темно-бурых мешков под глазами. Казалось, он ждет, чтобы с ним, наконец, поздоровались. Напрасно Мария умоляла его направить взгляд в другую сторону. В Париже Ларусселю было невыносимо одно, что там кругом незнакомые лица. У себя в городе он почти не встречал людей, самый вид которых не напомнил бы ему какое-то имя, какие-то связи, людей, которых он не мог бы с первого взгляда отнести к определенному кругу, к тем, кому следует оказывать учтивость, или к отверженным, которых знаешь, но не приветствуешь. Такая память на лица, которую историки приписывают лишь великим людям, более чем заурядна. Ларуссель помнил Раймона, потому что видел его когда-то в окне отцовской кареты, и потому что ему случалось потрепать мальчика по щеке. В Бордо, где-нибудь на Интендантской улице, он бы и виду не подал. Но здесь, помимо того, что он не мог свыкнуться с унижением, что его никто не узнает, у него еще было тайное желание, чтобы Мария не оставалась одна за столиком, пока он заигрывает с двумя русскими девицами. Внимательно следивший за движениями Марии, Раймон предположил, что она пытается убедить Ларусселя не заговаривать с ним. Он вбил себе в голову, что и через 17 лет она по-прежнему видела в нем неуклюжее и робкое животное. Молодой человек услышал, как бордосец ворчит: «А потому что я так хочу, вот и все». Его злое лицо расплылось в улыбке, и он подошел к Раймону, самоуверенностью человека, убежденного в том, что его рукопожатие — великая милость. «Я не ошибаюсь, ведь вы сын нашего славного доктора Курежа. Моя жена вас очень хорошо помнит, она вас знала мальчиком в те времена, когда доктор ее лечил». Не спрашивая, он взял бокал молодого человека и заставил его пересесть за их столик рядом с Марией, которая быстро сунула руку Раймону и тут же отдернула. Ларуссель на секунду присел, потом встал и бесстыдно спросил: «Вы позволите, а на минутку?» И вот он уже снова у стойки, рядом с двумя русскими девицами. Хотя он мог вернуться с минуты на минуту, и Раймону надо было воспользоваться моментом, он хранил молчание. Мария отвернулась. На него пахнуло запахом ее волос, и он с глубоким волнением заметил в этих коротких теперь волосах несколько сединок. Несколько, быть может, тысячи. Рот, пожалуй, слишком большой, с полными губами, плод, каким-то чудом еще не тронутый, сосредоточил в себе всю чувственность этой женщины. Зато ее глаза под высоким открытым лбом лучились чистым огнем. Ах, что за важность, если волны времени помяли, исподволь источили, сделали дряблыми ее подбородок и шею. Не глядя на молодого человека, она сказала: «Мой муж деликатностью не отличается». Раймон сделал глупость, которой можно было бы ждать от 18-летнего. Позволил себе выразить удивление, что она замужем. «А вы не знали? Весь Бордо, между прочим, это знает». Она решила замкнуться от Раймона в ледяном молчании, но, казалось, была сбита с толку, обнаружив, что на свете есть человек, притом житель Бордо, не знающий, что она теперь зовется госпожа Виктор Ларуссель. Он оправдывался тем, что уже много лет не живет в Бордо. Тут уж она не могла удержаться и нарушила обет молчания. Господин Ларуссель решился на этот шаг в первый послевоенный год. Он долго колебался из-за сына. Но именно Бертран, как только демобилизовался, упросил нас оформить брак. Я больше уже не настаивала, уступила более высоким соображениям. Она добавила, что... что, конечно, осталось бы жить в Бордо, если бы не Бертран, но он учится в политехническом, а господин Ларуссель проводит здесь каждые 2 недели, так что у мальчика есть домашний очаг. Вдруг ей стало стыдно, что она разговорилась, разгровенчилась. Вновь напустив на себя отчужденный вид, она спросила: «А как поживает наш милый доктор? Жизнь разлучает нас с самыми добрыми друзьями. Как бы она была рада с ним увидеться». Но когда Раймон, поймав ее на слове, сказал: «Отец как раз сейчас в Париже, в Гранд-отеле, он будет счастлив», она резко отвернулась, притворившись, будто не слышала. Ему не терпелось ее позлить, пробудить в ней ярость, и он, наконец, набрался духу и осмелился затронуть больную тему. «Вы на меня не сердитесь за ту мою выходку? Я был просто неотесанным мальчишкой, да еще таким наивным. Скажите мне, что вы больше не сердитесь». «За что мне на вас сердиться?» Она сделала вид, что не понимает, потом сказала: «А, вы имеете в виду ту нелепую сцену. Но мне вам нечего прощать. Думаю, в те времена я была просто глупа. Принять всерьез такого юнца, каким вы были тогда. Сегодня мне эта история кажется совершенно не стоящей внимания. Вы не поверите, как все это теперь от меня далеко». Он, несомненно, ее разозлил. Хотя не совсем так, как предполагал. Все, что напоминало прежнюю Марию Кросс, внушало ей отвращение. Однако историю с Раймоном она считала теперь просто смешной. Ее беспокоило: вдруг он знает, что она пыталась покончить с собой? Нет, тогда он держался бы более нагло, не сидел бы таким скромником. Раймон предвидел все, кроме самого худшего, кроме равнодушия. Я была тогда целиком сосредоточена на самой себе и придавала значение всяким пустякам. Мне кажется, будто вы говорите со мной о какой-то другой женщине. Раймон знал, что ярость, ненависть — суть продолжения любви. И если бы ему удалось пробудить их в Марии Кросс, его дело было бы не безнадежно. Но он вызвал в ней только раздражение, только стыд, что она могла когда-то ввериться такому ничтожеству, так унизить себя. И она еще насмешливым тоном прибавила: «И вы полагали, что подобные глупости могут играть в моей жизни какую-то роль?» Он пробурчал, что в его-то жизни они сыграли роль, признание которого он не делал даже самому себе, и которое наконец-то вырвалось у него. Он не сомневался в том, что вся его судьба была отмечена печатью этой злосчастной истории отроческих лет. Он страдал, слыша спокойный голос Марии Кросс. «Не зря Бертран говорит, что настоящей жизнью начинаешь жить только после 25-30 лет». Раймон смутно чувствовал, что это не так, что на исходе отрочества в нас уже заложено все, чему суждено исполниться впоследствии. На пороге юности наша игра уже сделана, все определено. Быть может, она сделана еще с детства. Какая-то склонность, заложенная в нашу плоть еще до нашего рождения, растет вместе с нами, приспосабливается к нашей отроческой чистоте, а когда мы возмужали, неожиданно распускается чудовищным цветком. Раймон, растерянный и все искавший оружие против этой недоступной женщины, вспомнил, наконец, что так жаждал ей высказать, и хотя по мере того, как он говорил, в нем росла уверенность, что слова его совершенно не к месту, все же продолжал. Конечно, эта история не помешала ему познать любовь, да еще как. У него, несомненно, было больше женщин, чем у любого из его сверстников. Стоящих женщин, потаскух он не принимает в расчет. Мария Кросс, пожалуй, даже принесла ему счастье. Она откинула голову назад и, прищурясь, посмотрела на него с выражением годливости. «Так чем же он недоволен?» «Потому что вас, понятно, интересует только эта гадость». Она закурила сигарету, прислонилась своим подбритым затылком к стене и сквозь дым наблюдала, как кружатся в танце 3 пары. Когда джаз делал передышку, мужчины отпускали от себя дам, хлопали в ладоши, потом умоляюще протягивали руки к неграм, так, словно их жизнь зависела от этого дикого грохота. Тогда сердобольные музыканты ударяли с новой силой, и бабочки-поденки, взвихренные бешеным ритмом, порхали опять, прильнув друг к другу. Тем временем Раймон зло смотрел на женщину с коротко стриженными волосами, которая сидела и спокойно курила. На ту самую Марию Кросс. Он искал и, наконец, нашел слова, способные вывести ее из себя. «Тем не менее, вы бываете здесь». Она поняла, что он хотел сказать. «Человек всегда возвращается к своим ранним склонностям». С удовольствием отметил он, как ее лицо залилось краской, как сурово сдвинулись брови. «Мне всегда были отвратительны заведения такого рода. Вы, должно быть, плохо меня знаете. Вот ваш отец, наверное, помнит, какой для меня было мукой, когда господин Ларуссель тащил меня в Красный Лев. Бесполезно говорить вам, что я хожу сюда по обязанности? Да, по обязанности. Но разве такой человек, как вы, способен понять мои терзания? Даже Бертран и тот советует мне потакать, конечно, в разумных пределах, вкусом моего мужа. Если я хочу сохранить какое-то влияние на него, не надо слишком натягивать струну. Знаете, Бертран — человек широких взглядов. Он умолял меня не противиться его отцу, когда тот требовал, чтобы я остригла волосы. Достаточно было Марии произнести это имя, Бертран, чтобы напряжение оставило ее, и она успокоилась. Помягчело. Раймон увидел мысленным взором пустынную аллею Бордосского парка в 4 часа пополудни, и мальчишку, который, запыхавшись, догонял его, услышал плаксивый голос: «Отдайте трать!» Что за человек получился из этого хилого мальчика? Раймон попытался задеть Марию. «Теперь у вас взрослый сын». Нет, она вовсе не была задета. А засияла улыбкой. «Ах да, вы же знаете его по коллежу!» Раймон снова стал человеком в ее глазах, ведь он бывший соученик Бертрана. «Конечно, взрослый, но не только сын, а одновременно и друг, и наставник. Вы не можете себе представить, сколь многим я ему обязана. Да, вы говорили вашим замужеством. Замужеством, верно, но это еще не все. Он открыл мне... Ах, нет, вам не понять». И все-таки я сейчас подумала, ведь вы были его товарищем. Мне хотелось бы знать, каким он был в детстве. Я уже не раз спрашивала мужа, но это просто невероятно. Отец ничего не может сказать о том, каким был его сын. Он твердит одно: был милым ребенком, как все дети. По правде говоря, не похоже, чтобы вы могли близко наблюдать Бертрана. Во-первых, вы намного старше. Раймон пробурчал: на 4 года это ерунда. И добавил: помню мальчишку с девичьим личиком. Она не рассердилась, но со спокойным презрением сказала: «Да, она вполне представляет себе, что ему и Бертрану не дано понять друг друга». Раймон увидел, что в представлении Марии ее пасынок парит над ним на недосягаемой высоте. Мария думала о Бертране. Она пригубила шампанского и блаженно улыбалась. Как разъединившиеся бабочки, поденки, она тоже хлопала в ладоши, чтобы музыка помогла ей продлить очарование. Что осталось в памяти Раймона от женщин, которыми он обладал? Многих он навряд ли бы узнал снова. Но за эти 17 лет почти не проходило дня, когда бы он не воскрешал в своей памяти, не поносил, не ласкал это лицо, которое сегодня видит так близко. И все же она была так далека от него в эту минуту, что он не выдержал и, стремясь приблизиться к ней любой ценой, еще раз упомянул Бертрана. Он скоро уже окончит институт. Она отвечала с готовностью, что он на последнем курсе. Он потерял 4 года из-за войны, и она надеется, что он окончит с отличием. А когда Раймон прибавил, что Бертран, несомненно, пойдет по стопам отца, Мария возразила, что ему будет дано время подумать. Впрочем, она уверена, что он везде займет достойное место. Раймону не понять, какая это высокая душа. В институте он затмевает всех, но я сама не знаю, зачем вам это все говорю». И, словно спустившись с облаков, спросила: «А вы? Чем вы занимаетесь?» «Всякими делами, ничем определенным». И вдруг его собственная жизнь показалась ему бесконечно жалкой. Мария вряд ли слышала, что он ответил «нет». Она не презирала его, для нее он просто не существовал. Привстав, она делала знаки Ларуселю, который все еще разглагольствовал у стойки. Тот крикнул: «Еще минуточку!» В полголоса она заметила: «Какой он красный! Он слишком много пьет!» Негры укутывали свои инструменты, как заснувших детей. Только пианино, казалось, не может остановиться. Одна пара еще кружилась, другие, так и не расцепившись, рухнули. Наступил час, который любил посмаковать Раймон. Час, когда когти спрятаны, глаза полны неги, голос приглушен, а руки притаились. В это время он обычно улыбался, грезя о том, что вскоре произойдет. На рассвете из комнаты выйдет мужчина, насвистывая. Он тихо удалится, оставив на кровати изнуренную, словно убитую женщину. Ах, Марию Кросс он бы, конечно, так не оставил. Целой жизни не хватило бы на то, чтобы насытиться этой женщиной. Она настолько равнодушна к нему, что и не замечает, как он касается ее колена своим, даже не чувствует прикосновения. У него нет власти над нею. А ведь в минувшие годы счастье было так близко. Тогда она думала, что любит его. Он этого не знал, он был еще совсем ребенком. Ей надо было предупредить его, намекнуть, чего она от него ждет. Он приближался бы к ней так медленно, как бы она того желала. Он умел, когда надо, умерять свое неистовство. Она насладилась бы радостью. Теперь уже слишком поздно. Неужели придется ждать века, до тех пор, пока снова произойдет совпадение их судеб в шестичасовом трамвае? Он поднял глаза, посмотрел на себя в зеркало. Молодость уходила. Появились признаки увядания. Время быть любимым прошло. Наступило время любить, если ты этого достоин. Он положил свою руку на руку Марии Кросс. «Помните трамвай?» Она пожала плечами и, не оборачиваясь к нему, с вызовом спросила: «Какой трамвай?» И сразу же, чтобы он не успел ответить, прибавила: «Вы будете очень любезны, если сходите за господином Ларусселем и возьмете его пальто, иначе мы никогда не уйдем отсюда». Он как будто не слышал. Она притворялась, когда спросила: «Какой трамвай?» Раймон хотел возразить, что в его жизни не было ничего более драгоценного, чем те минуты, когда они сидели друг против друга среди бедняков, которые дремали, запрокинув черные от угольной пыли лица, из чьих-то отяжелевших рук выскользнула газета, а простоволосая женщина тянула к свету роман с продолжением, и губы ее шевелились, словно в молитве. Тяжелые предгрозовые капли прибили пыль на узкой дороге, огибавшей сзади Таландскую церковь. Их обогнал какой-то рабочий на велосипеде. Он сидел, пригнувшись к рулю, и на боку у него висел холщовый мешок, откуда торчала бутылка. Пыльные ветви деревьев походили на протянутые руки, молящие о глотке воды. «Прошу вас, будьте так любезны, приведите сюда моего мужа. Он не привык столько пить. Мне надо было его остановить, он совершенно не переносит алкоголя». Раймон, севший было на свое место, поднялся и, увидев себя в зеркале, опять ужаснулся. Зачем ему оставаться молодым? Он еще мог рассчитывать, что его полюбят, но выбирать уже не приходилось. Все возможно для того, кто сохраняет эфемерный блеск человеческой весны. 5 лет долой, думает Раймон, и он бы мог еще попытать счастье. Как никто другой, он знал, что мужчина в пору цветущей молодости способен победить неприязнь, привычки, целомудрие и угрызение совести женщины, уже пожившей, ибо самая его молодость пробуждает в ней жадное любопытство. Но теперь он чувствовал себя безоружным и смотрел на свое отражение в зеркале, как накануне битвы смотрел бы на сломанную шпагу. «Если вы не решаетесь, я пойду сама. Его там спаивают. Как мне его увести? Боже, какой позор!» «Что сказал бы ваш Бертран, если бы увидел вас здесь, рядом со мной, а своего отца там, за стойкой?» «Он бы все понял. Он понимает все». В эту минуту возле стойки послышался шум от падения грузного тела. Раймон бросился туда и попытался с помощью бармена поднять Ларуселя, ноги которого застряли в опрокинутом табурете, а окровавленная рука судорожно сжимала разбитую бутылку. Мария вся дрожала. Она накинула отцу Бертрана на плечи меховую шубу и подняла воротник, чтобы скрыть от людей его полиловевшее лицо. Бармен сказал Раймону, уплатившему по счету, что никогда нельзя знать, вдруг это сердечный приступ, и почти на руках донес до такси своего грузного клиента. Настолько он боялся, чтобы тот не окочурился в стенах заведения. Мария и Раймон, сидя на откидных сиденьях, поддерживали лежащего. На носовом платке, которым была обернута его раненая рука, все шире расплывалось кровавое пятно. Мария причитала, такого с ним никогда еще не бывало. «Надо было мне помнить, что он не переносит вина. Дайте мне слово, что вы никому не скажете». Раймон ликовал. С безмерной радостью приветствовал он неожиданный поворот судьбы. Нет, в этот вечер он не расстанется с Марией Кросс. Как глупо было сомневаться в своей счастливой звезде, хотя зима была уже на исходе, ночь выдалась холодная, выпал мелкий град, покрывший площадь Согласия белым ковром. Раймон продолжал поддерживать грузную тушу на заднем сиденье, откуда слышались бессвязные слова, перемежавшиеся отрыжкой. Мария открыла флакон с нюхательной солью, и молодой человек с наслаждением вдохнул отдающий уксусом запах. Его согревал жар любимого тела, и он пользовался короткими мгновениями, когда в машину падал свет какого-нибудь фонаря, чтобы пожирать глазами это прекрасное и униженное лицо. Мария взяла в руки массивную голову старика, на которую было страшно смотреть. В эту минуту она была похожа на Юдиф. Больше всего на свете она желала сейчас, чтобы консьерж ничего не заметил, и была счастлива воспользоваться услугами Раймона, чтобы дотащить больного до лифта. Уложив его в постель, они увидели, что его рука сильно кровоточит, а зрачки сузились, и их почти не видно. Мария металась в растерянности, не умея оказать больному ту помощь, к которой привычны другие женщины. Придется будить слуг на 7-м этаже. Но какой скандал! Она решила позвонить своему врачу, но тот, по-видимому, выключил у себя телефон, так как никто не отвечал. Она разрыдалась. Тогда Раймон вспомнил, что его отец в Париже. Подумал, что надо бы его вызвать, и предложил Марии это сделать. Не сказав ему спасибо, она бросилась искать в справочнике телефон Гранд-отеля. «Отцу нужно только одеться и поймать такси, он будет здесь». На этот раз Мария взяла его за руку. Она открыла какую-то дверь, зажгла свет. «Не хотите ли прилечь здесь? Это комната Бертрана». Она сказала, что больного вырвало, и теперь ему лучше, но рана все еще беспокоит его. Когда она ушла, Раймон сел и застегнул пальто на меху. Батареи плохо грели. Он вызывал в памяти полузабытый голос отца. Из какой-то дали доносился до него этот голос. Они не виделись 3 года, со дня смерти бабушки Куреш. В то время Раймон был очень стеснен в деньгах. Может быть, он в слишком резких выражениях потребовал свою долю наследства. Но вот что особенно задело за живое молодого человека и ускорило разрыв. Отцовские упреки, касавшиеся его образа жизни, который приводил в ужас этого щепетильного человека. Сделки маклера, комиссионеры казались ему недостойными отпрыска Курежи. Он считал себя вправе потребовать от Раймона, чтобы тот нашел себе более подобающее ему занятие. Через несколько минут он будет здесь. Поцеловать ли его или только подать руку? Раймон задается этим вопросом, но один предмет в комнате приковывает к себе его взгляд. Кровать Бертрана Ларусселя. Железная койка. Такая узкая, такая целомудренная, под ситцевым покрывалом в цветочек, что Раймон раздражается смехом. Кровать старой девы или семинариста. Стены голые, за исключением одной, заставленной книгами. На рабочем столе порядок, как в душе праведника. «Если бы Мария пришла ко мне, — размышляет Раймон, — это произвело бы в ней перемену. Она увидела бы диван, такой низкий, что он почти сливался с ковром на полу. Всякий, кто попадал в полумрак этой комнаты, испытывал опасное чувство потерянности, искушение расслабиться, позволить себе поступки, которые, казалось бы, ни к чему не обязывают, как если бы ты совершил их на другой планете или во сне. Но в комнате, где в тот вечер сидел Раймон, не было даже занавесок на окнах, замерзших в ту зимнюю ночь. Тот, кто в ней жил, несомненно, желал, чтобы рассвет будил его еще до первого удара часов. Раймон не распознал во всем этом признаков безгрешной жизни. Эта комната, созданная для молитв, навела его на мысль, что отказ от любви, отрицание ее — это лишь уловки, отдаляющие наслаждение и делающие его более острым. Он прочел на корешках названия нескольких книг и проворчал: «Нет, что за идиот!» Все эти истории о мире ином были ему бесконечно чужды. Ничто не могло бы вызвать у него большего отвращения. Что отец так долго не едет? Ему не хотелось больше сидеть одному. Эта комната, казалось, смеется над ним. Он распахнул окно. Глазам его представились крыши в свете запоздалой луны. «Ваш отец уже здесь». Он закрыл окно, последовал за Марией в комнату Виктора Ларусселя и увидел тень, склоненную над его кроватью. Узнал на стуле огромный отцовский цилиндр, палку с набалдашником слоновой кости, его Раймона лошадку в те времена, когда он играл в лошадки. Но когда доктор выпрямился, Раймон не узнал его. И все-таки он знал, что этот старик, который сейчас улыбался ему и притянул к себе, его отец. Не курить, не пить спиртного, не употреблять кофе, в полдень белое мясо, ужин без мяса, и вы проживете 100 лет. Вот так. Доктор повторил «вот так» тем тягучим голосом, который бывает у человека, когда он думает совсем о другом. Он не спускал глаз с Марии, и она, видя, что он не двигается с места, поторопила события. «Я думаю, что сейчас всем нам хорошо бы поспать». Доктор последовал за ней в переднюю и робким голосом опять повторил: «Все-таки какая удача, что мы снова встретились». Когда у себя в гостинице он торопливо одевался и потом ехал в такси, он был уверен, что Мария Кросс не даст ему договорить эту короткую фразу и прервет ее восклицанием: «Теперь, доктор, когда я вас нашла, я вас больше не отпущу». Но она сказала совсем другие слова в ответ на те, которые он, едва переступив порог, поторопился произнести: «Все-таки какая удача!» И вот он повторял эту заранее заготовленную фразу уже 4-й раз, словно его настойчивость могла вызвать желанный ответ. Нет, она его не вызывала. Мария подала ему пальто, не раздражаясь тем, что он не сразу попал в рукав, и мягко сказала: «Поистине мир тесен. Вот сегодня вечером мы и встретились снова. Может случиться, что встретимся еще?» Так как она сделала вид, что не расслышала реплики доктора, а не надо ли немножко помочь случаю, он возвысил голос: «Не думаете ли вы, мадам, что надо бы немножко помочь случаю?» Насколько в тягость были бы до нас умершие, если бы они вернулись? Иногда они возвращаются с тем представлением о нас, которое мы бы страстно желали разрушить. Возвращаются полные воспоминания о том, о чем мы жаждем забыть. Всякому живому человеку тягостно эти вновь всплывающие обломки. Я уже не та ленивица, доктор, которую вы когда-то знали. Я должна сейчас лечь, потому что в семь мне надо вставать. Она была уязвлена тем, что он не выразил удивления. Ее раздражало, что старик не сводит с нее упорного взгляда, твердя: «Так вы не считаете, что мы могли бы помочь судьбе? Нет?» С несколько суховатой вежливостью она ответила, что знает его адрес. «Я теперь почти не бываю в Бордо, но, может быть, вы...» Это так любезно с его стороны, что он побеспокоился. «Если свет на лестнице погаснет, кнопка вон там». Он не двигался с места, упорствуя, помнит ли она еще о своем падении из окна. Раймон выступил из темноты и спросил: «О каком падении?» Она утомленно покачала головой и сказала с большим усилием: «Знаете, доктор, что было бы очень мило. Мы могли бы писать друг другу. Я уже не такая любительница писем, как прежде, но, в конце концов, ради вас», — он возразил, — «письма ничего не стоят. Какой смысл писать, если не видишься?» «Так именно потому, что не видишься». «Нет-нет. Если люди уверены, что больше никогда не увидятся, то неужели им, по-вашему, нужно, чтобы переписка, эта видимость жизни, поддерживала их дружбу? Особенно, когда один из них убеждается, что для другого это тяжкая повинность. Когда человек стареет, Мария, он становится трусливым. Свою долю горя он уже получил, он боится прибавки». Он никогда еще не говорил с ней так откровенно. Поняла ли она, наконец? В этот момент она была рассеяна, потому что ее звал Ларуссель, потому что было уже 5 часов. Ей хотелось поскорее избавиться от обоих урежи. «Ну что ж, я напишу вам первое, доктор, и повинность отвечать ляжет на вас». Но немного погодя, когда дверь за ними закрылась, и, взяв ее на задвижку, она вернулась в комнату мужа, он услышал, что она хохочет, и спросил о причине. «Знаешь, что я вообразила? Ты не будешь смеяться надо мной. Доктор, похоже, был немножко влюблен в меня тогда, в Бордо. Это бы меня нисколько не удивило». Виктор Ларуссель заплетающимся языком ответил, что он ее нисколько не ревновал. Ему вспомнилась одна из его старых шуток, еще один созревший для холодного камня. Он добавил, что бедняга доктор, видимо, пережил сердечный приступ. Многие его пациенты, которые не решаются отказаться от его услуг, потихоньку обращаются к другим врачам. «У тебя сейчас нет боли в сердце? А рука не беспокоит?» «Нет, у него уже ничего не болит». «Как бы эта сегодняшняя история не стала известна в Бордо, молодой Куреш не может, а...» «Он туда не ездит. Спи, я погашу свет». Она села в темноте на кресло и не двигалась, пока не послышался спокойный храп. Тогда она вышла и направилась к себе в комнату. Замешкалась перед неплотно закрытой дверью к Бертрану, не устояв, толкнула ее и, едва переступив порог, услышала запах табака, человеческий запах. Она пришла в ярость. Надо же было так потерять голову, чтобы впустить сюда этого. Она открыла окно, вдохнув рассветный холодок. На какое-то мгновение стала на колени у кровати. Губы ее шевелились. Она прижалась лбом к подушке.